и одним ловким движением подтянул несопротивляющуюся девушку к себе, предварительно просунув руку между бортиком и ее талией. Серафол, как раз и ожидая чего-то подобного, в ответ только столь же споро обхватила мужчину руками и забросила ноги на его колени, прижимаясь поплотнее. Девичья ладошка ловко прошла по низу ее же живота и на том на мгновение полыхнула светом непопулярная у демонов магическая печать контрацепции. Серьезные лица демона и демоницы ненадолго застыли напротив друг друга, пока те окончательно и не только на словах решались на дальнейшие. Первая отмерла, как ни странно, Серафол. Хмыкнув и подавив смешок, она прикрыла глаза и медленно потянулась приоткрытыми, блестящими от влаги губками вперед, склоняя к себе голову рослого мужчины, одновременно с этим направляя его свободную ладонь к своей груди. Несмотря на неопытность, владыка прекрасно знала, чего хотела. И хотя бы сегодня она хотела побыть не владыкой, а простой и, если не горячо любимой, то хотя бы искренне желанной девушкой в руках того, кто ей не противен. Хотя бы сегодня, хотя бы на протяжении оставшейся им двоим ночи. Даже зная, что потом будет вечно вспоминать о сегодняшнем и даже жалеть о своем ответственном выборе, который отсечет возможность возобновления в будущем таких или подобных отношений, не навязывающих обязательства. Клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, варнинг, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника. Последующая часть текущего нейрообраза аккуратно удалена. Комментарий Райзера. Я, как воспитанный демон, на следующее за ночью с девушкой утро честно спросил у Серафол разрешение на включение нейрообраза произошедшего между нами в свои мемуары. Она ожидаемо попросила удалить отрезок с клубничкой, но предшествующие размышления и совместное купание помявшись, разрешила оставить. Увы, такие дела. Прошу прощения у тех из моих дорогих зрителей, читателей, кто просматривает данные записи только ради подобных моментов. Скажу лишь, что для разнообразия, это был редкий опыт, в котором не участвовало пламя всепожирающей страсти с намеком на собственнические замашки, что свойственны для меня по отношению к близким. Сера не слишком подпадает под эту категорию, но и как к бывшим служанкам-любовницам или как к жрицам Ясаки я к ней отнестись не смог по очевидным причинам. Все ощущалось немного по-другому, и я бы не сказал, что многим хуже, чем обычно. Ириас, Рейвиль, пожалуйста, не ревнуйте слишком сильно. Меня с Серой действительно связывает ничего более простой дружбы. Надеюсь на ваше понимание, особенно на твое, звездочка, ты ведь была в почти такой же ситуации. Клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, варнинг йент, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника, клубника. Совместный исследовательский центр библейской мифологии ВАДУ, секретный этаж исследовательского центра. День спустя появление Трихиксы. Кооперативное научное предприятие всех трех фракций процветало. Прошло совсем немного времени с момента открытия наработок демонов, ангелов и падших друг к другу, а некоторые перспективные изобретения уже прошли стадию оптимизации и реализации, будучи внедренными в повседневный магический быт всех трех фракций библейской мифологии. А все из-за того, что, как это часто и бывает, очередная загадка, над ответом на которую безуспешно бились мудрые умы в одном месте, в другом из-за незашоренности взглядов конкретно в данном вопросе загадкой не являлась. В общем, совместный исследовательский центр показал себя с самой лучшей стороны, но вместе с тем, он также скрывал в своих подвалах немало угрожающих миру тайны опасностей, о которых мало кто знал. Одна из таких тайн, и потенциально весьма опасная, прямо сейчас притворялась в жизнь в качестве очень сложного ритуала. Место действия, Уже упоминавшееся один раз в этих записях помещение, которое на взгляд постороннего могло бы не соответствовать стереотипам и ожиданиям, применимым к секретной лаборатории безумного ученого. Большая и с виду довольно простая подземная аудитория-ангар, без окон, больше напоминающая лабиринт из множества подобных взаимосвязанных коридорами комнат, мини-полигонов и складских помещений. И снова же в одном из закутков, как и в прошлый раз, стоят и беседуют три представителя элиты своих фракций. Заполнение комнаты до сих пор представляет из себя множество магических аналогов компьютерных терминалов, пустых огороженных пространств, фиксирующих датчиков, обрабатывающих механизмов, станков, столов и прочего лабораторного оборудования. Вход в комнату переоборудован дополнительными наворотами, в еще большей степени исключающими возможное воздействие как предметов исследования на исследователей, так и наоборот. Тройной шлюз санобработки, обезможивание сканирования и досмотра, активные нейтрализующие и очищающие барьеры. Рядом со шкафом с изолирующими магию костюмами теперь красуется блок, которым можно полностью перекрыть вход в помещение для еще большей изоляции, из него выходит гофрированный рукав со скафандром. Присутствующие, правда, и на этот раз пренебрегли данными мерами, ведь они нужны были лишь на промежуточной чувствительной стадии эксперимента. Стены, пол и потолок все так же мелко исписаны рунами и символами, вплавленными местами то в природный камень, то в почти полностью инертный к магии полимер, то в сверхпроводящий различные энергии металл. Сложнейшая геометрическая вязь позволяла заменить собой множество самых продвинутых диагностических и обрабатывающих систем. По сравнению с прошлым упоминаемым разом, кругов, фигур и блоков с обособленными цепочками рун стало заметно больше для лучшей детализации и расширения инструментария. Большая, более чем с человеческий рост, прозрачная бронированная капсула со сложенными внутренними манипуляторами, теперь уже не была пуста. Кроме всей той же жидкости непонятного для непосвященных происхождения и содержания в капсуле, поддерживаемой тонкими тросами, плавало тело. Голый кадавр выглядел как слегка нетипичный йокай на перапон. Лысый, безликий, без носа и без роты, субтильный, даже скорее болезненно худой гуманоид с отсутствующими половыми признаками. Обезличенная заготовка под ритуал. Единственными индивидуальными чертами на теле являлись черные когти и просвечивающие сквозь очень тонкую в некоторых местах кожу темные кости, да кое-где замеченные мельчайшие чешуйки драконьего или змеиного типа, напрямую невидимые, но странным образом отливающие черным же блеском на свету. «Ты точно полностью осознаешь риск, Райзер?» – спросил непривычно встревоженным тоном Азазель. В пьедестал капсулы для тела заходит множество различных труб, питающих шлангов с вентилями и кабелей, часть которых тут же уходит в пол, а часть – к рядом расположенным приборам с терминалами. Ранее соединенная с капсулой массивная металлическая круглая стойка с углублениями для лабораторных колб и банок с биологическими или другими образцами, эта стойка была демонтирована. После тщательного изучения генетического образца для тела, пропал смысл его нахождения рядом с местом проведения опасного действа, что может окончиться разрушительным буйством энергии. Генетический образец, представляющий из себя утонченную женскую, или даже принадлежащую молодой девушке, кисть руки с черным лаком на ногтях, был спрятан подальше отсюда, в надежное место для хранения. «Да-да, я уже 10 раз отвечал на этот и похожие вопросы от вас двоих», — отмахнулся Райзер, последний раз перепроверяя узлы сложнейшей магической конструкции со своей стороны и их взаимодействие со схожими узлами, нанесенными специальным веществом на и под кожу в строго выверенном рисунке. Последняя сотня эмуляций, с использованием катализаторов, показала стабильный результат с минимумом рисков, при условии, что я влияю на причинно-следственные связи. От жука Вильзевул отвлекся от экрана с расчетами и окинул взглядом означенные катализаторы, названные этим словом лишь по причине отсутствия более подходящего для описания их роли в предстоящем. В разных точках над узлами одного из магических кругов вокруг капсулы с телом неподвижно левитировали прямо в воздухе весьма активные реагенты, большинство из которых было современным образом обработано, переведено в другое состояние с консистенцией и собрано в кристаллизированные сферы. Концентрат очищенной греческой амброси, клеточный экстракт сока норвежского золотого яблока, аналогичный экстракт китайского персика бессмертия, идентичный изначальному в энергетическом плане заменитель плода райского древа жизни, и выделяющийся среди прочих катализаторов своей нетронутой формой драгоценный камень, похожий на чуть вытянутую крупную жемчужину, деталь доспеха крушителя баланса разделяющего механизма, которую Феникс подобрал после драки с Вали, произошедшей в день свадьбы Райзера с Риас. Заменитель плода древа жизни было сложно достать, но мне больше жаль, что я так и не смог изучить часть Лангина с Альбионом, задумчиво прокомментировал Вильзевул. Если бы у нас было больше времени, шанс того, что тебе, Райзер, перепадет хоть одна из способностей божественного делителя, минимален. Подумать только, мы используем эксклюзивный материал только лишь как источник необычной энергии. Плевать, отрезал блондин путь к дальнейшим спорам. Сейчас главное не это. Сами понимаете, на что я рассчитываю. Бы не сказал, что шанс перенятия того же деления в отличие от остальных способностей, столь уж мал. Не согласился с коллегой Азазель, указывая пальцем на один из мониторов с соответствующими расчетами, произведенными им лично. Уж поверьте моему опыту изучения святых механизмов. Правда, перенятое деление может быть серьезно ослаблено по сравнению с оригиналом. Ну и в бездну его, покачал головой Райзер. Все равно я настолько сроднился с усилением, что новой, диаметрально противоположной способности смогу довериться не скоро, даже если и получу ее, не в таком ответственном деле. Только на тебя я смогу положиться, когда придет время. «Да, Драйк», — рыкнула появившаяся красная перчатка, — «если ты не уверен». Начал был от жука, тактично не заметив волнения Райзера и попытку дракона подбодрить носителя. «Нет, уверен». Собрался Феникс и напряг свои возможности о нейромантии. Приготовились, на счет три, раз, два, три. Уже занявшие свои места, от жука с Азазелем не стали дальше спорить, отговаривать или увещевать. Паниковать они от внезапности начала столь важного отсчета также не начали. Все было не по одному разу обговорено, и Райзер убедился, что оба готовы к действию, и лишь тогда произнес три. Ритуал начался, и начался он довольно красочно. Феникс сгорел, полностью и не оставив за собой даже пепла. Исчез, умер. Магические круги, руны и фигуры засветились ярче, сдерживающие контуры замерцали и заискрили, насосы загудели громче. А тело в капсуле едва заметно дернулось, но тут же затихло. Впрочем, мгновенным результат и не должен был быть. Ритуал рассчитан на долгие 3 часа серьезной концентрации для 2 опытных разумных, с посильной помощью от 11 полуавтоматических помощников, контролируемых контрактными душами искусных в прошлом магов. От жука был внешне спокоен и следил за правильностью происходящего при помощи своих уникальных умений, в то время как Азазель отчасти доверился чутью, а отчасти показателям на множестве экранов, на которые выдавалась информация с без малого 100 различных датчиков и приборов. Последние, впрочем, уже в первые минуты напряженного действа ожидаемо начали сгорать и всячески выходить из строя, тоже прогнозируемый исход, из-за чего и было предусмотрено избыточное множественное дублирование всех систем. Самим падшему и демону пока что контролируемый ураган энергии, скованный и направленный по нужным магистралям и линиям, никак на первый взгляд не мешал. Так все и продолжалось почти 3 часа. Намеки на то, что что-то пошло либо не по плану, либо вышло за рамки ожидания, появились лишь под конец. Заготовка тела в капсуле задергалась, легко порвала все номинально сдерживающие и поддерживающие ее тонкие стальные тросы, и принялась плавиться, меняя очертания, после чего внезапно загорелась огнем, для которого жидкость не стала помехой. Тут уже намеки переросли в уверенность, ибо оная жидкость почти моментально вскипела, отчего не справившиеся с возросшим давлением клапаны повзрывались один за другим, насосы прекратили работу, а сверхпрочное стекло стенки капсулы опалилось и пошло крупными трещинами, став выпускать вместе самых больших сколов струи перегретого пара, в который вскоре превратилась жидкость, все продолжающее нагреваться. Вот тогда двое ученых и встревожились. Впрочем, что-либо сделать никто из них не успел, хотя бы потому, что в следующее же мгновение горящий гуманоид сначала по-фениксовски превратился по всему своему объему в живое пламя, затем быстро потерял остатки формы и свернулся в пламенный клубок, напоминающий по своей яркости и интенсивности жара мини-солнце. Получившаяся неровная сфера запульсировала и вдруг вспыхнула гораздо сильнее, чем до этого. Капсулу смело, будто взрывом, и, что более важно, та же участь постигла сверхзащищенные стены, а также часть пола с потолком. Естественно, все приборы с датчиками также уничтожила, в то время как демон с падшим кое-как с трудом защитили себя собственными защитами, не входившими в план ритуала. Разрушение капсулы предполагалось, Но вот то, что сдерживающие контуры не справились и уже пропустили даже всего лишь случайные протуберанцы энергии рождающегося ритуалом существа, это было плохо. Защитная ловушка была рассчитана на временное сдерживание изнутри даже осознающего себя прошлого Райзера, желающего выбраться. Без учета Джаггернаут-драйва, конечно, но все же намеренно пытающегося уничтожить преграду, Феникса-младшего. Двое ученых переглянулись и, не сговариваясь, ринулись прочь, пока лишь просто подальше, откуда будет возможна телепортация. И чутье их не подвело. Первый взрыв оказался лишь слабым предвестником неостановимой стихии. Солнце увеличивалось в размерах, полыхало, поглощало и уничтожало окружение, оглушительно гудело и отдавало яростной жутью, которую горе экспериментаторы не ощущали даже рядом с запечатанным Трихикса или выведенным из себя Сарзиксом. Нет, освобожденный зверь апокалипсиса наверняка подавлял бы своим присутствием сильнее, но прямо сейчас у Вильзевула с губернатором падших воображений отказывало, силясь представить себе более опасные порядки сил. То, что при подобной силе еще не был стерт с лица преисподней весь совместный институт, а не только лишь один единственный корпус с отсутствующими сегодня в нем работниками, являлось не иначе как чудом, ну или результатом не безуспешных попыток нового Райзера взять гиенну огненную обратно под свой контроль. Пламя, кстати, постепенно меняло оттенок и начинало все больше вести себя нетипично. На данный момент уже слегка темноватое и полностью красное, оно стало еще более живым, изредка извергая из себя редкие белые прожилки снопы и искр. Нетипичность также проявила себя и в другом. По сравнению с моментом первичного возгорания огненная стихия сейчас хоть и отдавала жаром, но в плане температуры не особо котировалась, вот только окружению, похоже, от этого было не легче, ведь очередной случайный протуберанец, легонько так лизнув сверхзащищенный и уже изрытый мини-катаклизмом фундамент, показательно начисто отхватил от него глубокую просеку под приличным углом вниз, будто и не встретив сопротивления. После протуберанца осталась, даже не оплавленная в стеклоподобную массу каверна, а некая серая пыльная хмарь, спустя секунду уже сметенная потоком воздуха. Весьма огнеупорная в теории, материя не смогла противопоставить огню совершенно ничего, лишь оставив в крайней достигнутой пламенем точке атомарную пыль. Солнце же после этого и еще нескольких таких прорывов оказалось окружено расцветающим ореолом визуального светового эффекта, похожего на прорыв в междумирье. Горело даже пространство, сама суть этого места, всесжигающее адское пламя Идрайтгаха. С ужасом и благоговением узнала Зазель этот тип богоубийственного пламени, увидев его однажды, в последнем бою всей библейской мифологии против двух небесных драконов. Падший было хотел предупредить коллегу о еще более высокой, чем-то кажется, опасности, перекричав шум происходящего, но, снова-таки внезапно, ситуация изменилась. Откуда-то изнутра солнца, сквозь на миг затихший гул огня, донеслось знакомым драконьим рыком, и огненная стихия отступила. Правда, совсем чуть-чуть. Пыхнув после этого обратно и попытавшись разрастись до прежних объемов уничтожительного горизонта событий, ключевое слово «попытавшись», уплотненная сфера пламени так и не расширилась на прежний диаметр, а спустя десяток секунд снова послышалась, и она опять ужалась, втягиваясь будто сама в себя, и затем снова, спустя долгий, показавшийся двум ученым субъективно еще дальшим, десяток минут и неизвестно какое количество делений, солнце уже стабильно представляло из себя зависшего в воздухе, свернувшегося в позу эмбриона огненного гуманоида, который уже какое-то время был ужатым до своих реальных размеров, но все еще не способным по-фениксовски превратить стихию в свое тело. Пламя, из которого состоял новый Райзер, при этом все так же имело алый с белыми прожилками оттенок, оставаясь самым разрушительным из всех известных библейской мифологии. Феникс уже был способен контролировать себя и не допускал прорывов наружу своей уничтожительной энергии. Но и вернуть себе прежний облик все так же не мог. Изредка доносящиеся деления не давали ничего, так как снаружи тела Райзера уже не буйствовала огненная стихия и нечего было делить. От жука с Азазелем настороженно выжидали, готовые помочь при первой же внятно оформленной вслух просьбе, так как сами не ведали, чем могут посодействовать, все их знания пасовали перед неизведанным, выжидали, и в конце концов дождались, нет, не просьбы, а логического окончания происходящего. Огненный гуманоид с хлопком в раз превратился в более привычную для демона и падшего форму живого разумного, и назвать это новое существо прежним Райзером сейчас поостерегся бы кто угодно, ранее с тем демоном знакомый, обретший тело разумный ощущался странно, и от него даже в свернутом состоянии аура исходила непонятная, не давящая, но явственная сила с большой буквы. Ростом новоявленный оказался меньше прежнего Феникса-младшего. Неожиданно длинные волосы, как и ногти, стали угольно-черными, а радужки глаз – темными с вытянутым драконьим зрачком, как у прообраза, генетический и энергетический образец которого использовался для создания бездуховной заготовки оболочки. Существо визуально чуть потеряло в объеме мышечной массы по сравнению с прежним райзером, вышло немного более утонченным, но совсем никак не слабым или слишком женственным на вид, вряд ли нашелся бы достаточно слепой и самоуверенный самоубийца, чтобы сказать результату эксперимента такое в лицо. Кости, как у того болезненно худого кадавра, не просвечивались сквозь кожу, так что было неясно, какого они цвета. Но и остальных метаморфоз оказалось более чем достаточно для того, чтобы убедиться в факте серьезных изменений. «Райзер», — неуверенно спросил Азазель разглядывающего себя индивида. «Да, это я», — неуверенно ответил Рикамы. Подтвердила, не появившаяся, как обычно, а быстро проросшая сквозь кожу черными с оранжево-красной каймой чешуйками перчатка узнаваемого механизма. «Это, неожиданно», — попытался взять себя в руки обычно всегда спокойный Аджука. «Что же пошло не так? Концептуальные особенности», — встрепенулся Райзер, начав раздумывать вслух над ответом. «Мы с вами ошиблись в том, что они не передадутся клону, в которого я должен был вселиться душой и сутью, а учитывая конкретную природу концепции, короче, я замахнулся на слишком многое, но в итоге все вышло даже лучше, чем я предполагал. Теперь уже точно он», Райзер медленно опустился на изуродованный неровный кратер остатков фундамента. «То есть?» — заинтересованно переспросил Вельзевул. «Подробные мысли потом. Мне надо прийти в себя и разобраться во всем», — все же попросил Феникс отсрочки с отчетом эксперимента. «В сухом остатке выходит, что я, как и Сарзикс, стал, собственно, своей стихией, пламенем, всесжигающим адским пламенем. Я буквально из него состою, но при этом способен принять облик и анатомическую структуру демона, что совсем не сложно, но на подобное у меня уходит изрядная доля внимания. Думаю, с практикой эта проблема решится. Неприятно, правда, и рамки с ограничениями полиморфизма теперь, я их вообще не ощущаю». Вместе с этими словами Райзер одним лишь мысленным посылом сформировал на себе из все того же красного пламени одежду, которая спустя долю секунды стала материальной обычной. Затем прошелся несколькими неуверенными шагами в сторону от собеседников, и после совершил финт, почему-то заставивший бывалых демона с падшим поежиться. На миг превратившись в пламя весь, развернутый к Аджуке спиной Феникс, не поворачиваясь, аки жидкий терминатор из фильма, морфировал затылок в лицо, а за ним зеркально отразило и все остальное тело, чтобы уже через секунду стоять в направлении товарищей. К двоим ученым как-то в раз пришло понимание, что перед ними сейчас именно что воплощение абсолютно бесформенной стихии, лишь хорошо притворяющееся странным демоном, пусть даже и имеющие личности душу Райзера. Уж мое понимание пламени, кажется, родственность вышла на принципиально новый уровень. Речь уже не об усилиях при создании огня любым из способов, я наоборот напрягаюсь, чтобы случайно не объять все окружение пламенем, расслабившись. Это, выходит, даже не драконизация плюс ради ультимативной способности драйга и силы, как мы думали раньше, а нечто непонятное. Продолжил рассуждать Феникс. «Кто я теперь, учитывая, что офис – совсем непростой дракон? Осталось ли во мне что-нибудь от высшего Феникса? Может, я теперь дракон в квадрате, или вообще новый вид? Надо во всем хорошенько разобраться, но одно уже ясно – дальнейшему плану моя новая суть никак не помешает, и даже поможет, ведь мне понадобится вся сила, чтобы не утонуть. Ах да, партнер, как ощущение?» Новость шокировала, похоже, лишь двоих зрителей. Теперь уже не блондин что-то такое и без того ощущал. «В крушителе баланса? Но как, почему ты тогда внешне выглядишь как человек или демон?» Неуверенно, но весьма заинтересованно спросил фанатеющий от святых механизмов Азазель. «Это, да я, похоже, могу теперь выглядеть как подсознательно или сознательно пожелаю», — сказал, махнув рукой, Райзер и, действительно, превратился сначала в самого Азазеля, затем в Аджуку, затем в себя блондина прежнего, затем в закованную в оригинальную красную доспешную броню крушителя фигуру, затем в такую же фигуру, но в более привычной модифицированной органической броне, и после вернулся в свой новый черноволосый облик, в котором и предстал перед падшим с демоном, после чего добавил: «А эта личина, похоже, теперь мне просто наиболее удобна в плане базовой, меньше внимания для себя забирает». «Удивительно!» – воскликнули двое ученых практически хором и понятливо переглянулись между собой. Их, естественно, заинтересовала в первую очередь не сама смена формы, а то, что при замене образа на новый, Райзер начинал отчасти ощущаться как и настоящий владелец облика. «Что-то мне не нравится ваш энтузиазм», – с сомнением поделился с ними Феникс и примиряюще поднял руки. «Давайте все же дальнейший опрос, изучение и тесты отложим на потом, я не чувствую себя уставшим». Но, пожалуй, это перерождение было пока что самым близким к смерти из всех состояний, которые я пережил в этом мире. Сначала приду в себя морально, и тогда поговорим. А вы пока что, не могли бы замести следы, а то мы тут слишком наследили. Ну все, я ушел. Не дожидаясь ответа, проинформировал Райзер товарища и исчез фирменным для Фениксов способом, оставив владыку Вильзевула и губернатора падших самостоятельно возвращаться из мира грез о дальнейших экспериментах, в мир бренный, с его проблемами по устранению компрометирующих улик некоего невероятного эксперимента, уничтожившего крыло совместного института. Днем позже главное поместье Феникса-младшего, Райзер Феникс, дом, милый дом, ну и денек, до сих пор трясет от отходника. Впрочем, предыдущий был на порядок хуже из-за самого ритуала, который данный отходняк и вызвал. Вчера же мне лишь пришлось выбраться в глубокую глушь преисподней и долго нарабатывать, не столько умение контроля, сколько привычку находиться в этой своей материальной форме демона при любых обстоятельствах, будь то активные действия, попытки ранения меня, пиковая эмоциональная нестабильность, воздействие на меня демонической энергии и разнообразной магии, и так далее. Все это продолжалось вплоть до сегодня, до часа назад, после чего я решил передохнуть и вернуться к своим. На привыкание в общем счете ушло полтора дня, что на самом деле довольно мало, я ожидал гораздо худшего при полученных вводных. Но в себе я теперь уверен, случайным выбросом я никого из близких ни в коем случае не задену. И это хорошо, ведь всесжигающее адское пламя как бы не разрушительнее стихии разрушения Баил. По крайней мере, я не слышал, чтобы хоть один из Баил, даже их основатель, мог похвастаться своей опасностью для кого-нибудь из богов, не говоря уже о количественном, а не только качественном превосходстве. По моим расчетам, я стал раза в 2,5 сильнее Сарзикса в плане демонического источника, а ведь изначально я и не надеялся на похожий результат вообще. Я брал образец у офис для драконизации по ее подобию, просто чтобы уметь выдыхать специальное пламя Драйга, которая без изменения тела на родственное дракону не получалось ну никак. Уже потом я с Вильзевулом и лидером падших перепроверил возможные показатели и понял, что этим же ритуалом можно еще и добиться превращения в стихию, наподобие того, что с собой сделал Алый Владыка. Ведь чего мне не хватало для этого, самоубийственная техника превращения собственного сердца в силу разрушения, которую использовал Риас на нашей неофициальной Ри, уже давно нами разобрана на составляющие, и по примеру этой техники выходило, что не хватало мне самой банальнейшей вещи, мощности демонического источника. Силенок маловато было, короче, своих постоянных, а не заемных от Драйга. Кроме как в детстве от переваренной духовной надстройки, я никогда больше не получал извне бустов к силе. Все мои результаты достигнуты тренировками и естественными процессами взросления. Секретное истязание стендом последнего Феникса, не в счет, так как оно не столько повышает мощность, сколько расширяет возможности. В остальном я обучался магическому и воинскому искусству, дотратил время на сбор сильнейшей свиты, попутно спасая и даря выбор достойным личностям. Прав ли я был или нет, пойдя по такому пути? Нет, даже задумываться об этом не стоит. Даже оглядываясь назад, я бы изменил лишь пару мелочей. Ну так вот, ритуал. Я уже давно бодался с естественными границами роста сил, имеющимися у каждого, поэтому ритуал и был столь важен, и он превзошел все ожидания. В моем монологе о Джуке с Азазелем я, похоже, ткнул пальцем в небо и не промахнулся, когда предположил, что я – некий новый вид, потому как иного объяснения нет. И все же всего этого все равно по-прежнему мало для гарантированной победы над Трихиксой. Поэтому-то следующий пункт моего плана так и остается в силе, но о нем, в следующий раз. Пока что меня беспокоит то, что стоило мне попасться на глаза первой же встречной прислуги, как отовсюду полезли вездесущие супостаты, шутка. На самом деле, Меня живо окружили мои родные и близкие. Почти вся свита за исключением Кураки, Зигфрида, России, естественно, офис, плюс была привлечена суматохой часть свиты Риас вместе с ней самой. Даже уже прошедший обмен Зиновия прискакала, предварительно случайно что-то шумно сломав в соседней комнате, как только она это умеет. Даже моя родная мама тут присутствует. Очевидно, служанки и прочие работники были строго проинструктированы поднять всех на уши по моему возвращению. И я даже знаю, почему. Эрайзер, ты хоть представляешь, как заставил меня, нас всех волноваться? Злобно негодуя, почти что выкрикнула мне в лицо моя эловолосая звездочка. Слегка растрепанная, заплаканная, в глазках горит ярость и ясно видимое желание съездить мне по морде лица пощечиной. Люблю ее, и уже сожалею, что написал ту записку перед ритуалом в попыхах, а не заранее, да на свежую голову и с большей продуманностью. Все мы умны задним числом. Зараза, вот я осел. Естественно, что строка с содержанием типа «Не паникуйте, со мной все будет в порядке». Ну а если нет, то на такой случай нужно сделать следующее. Моментально разойдется паническим набатом по всем моим любимым, и они не только начнут паниковать, а еще и начнут накручивать друг дружку еще больше, лавинообразно и синергично, своими женскими измышлизмами и теориями. Это один из минусов дружного гарема. Негативные чувства и переживания совместно дополняют друг друга. Еще один минус – это то, что в случае, если девушкам покажется, что я как-то сильно перед одной из них провинился, то они обязательно скооперируются и попробуют надавить на меня всем скопом, согнуть линию моих решений и действий в нужную для себя сторону, во благо, как они его видят. Так недолго и под аккуратненький такой каблучок залезть. И не важно то, что я по-прежнему подавляю большинство своей силой, авторитетом и надежностью, обязательно со временем привыкнут и возьмутся за меня. Еще очень нескоро мы все притремся к друг дружке настолько, чтобы жить душа в душу без единого косого взгляда, лишь изредка по-доброму ворча. Но это все естественно, вполне ожидаемо и не так уж чтобы и проблематично, а плюсы многократно перевешивают все возможные неудобства. Риас, кстати, сдержалась, но уж очень показательно на меня надулась. Ну, все-все, спокойнее, я здесь, я с вами, все в порядке, идите ко мне. Первыми меня простили и не думавшие злиться на меня Габриэль с Ясакой. Оно и понятно, учитывая по сколько им лет, хотя по некоторым признакам они тоже заметно волновались. Подошли и крепко обняли, с облегчением подарив по поцелую каждое со своей стороны. «Хаймеф, почему ты хотя бы не связался с нами, когда ритуал завершился?» Уперла руки в бока Рейвиль, изображая из себя ледяную королеву, потому как знает, насколько я этого не люблю. «Или он только сегодня закончился, и почему он был настолько опасный, что ты такое написал? Ну же скажи хоть что-нибудь». «Да, еще один мой косяк, хотя, в свое оправдание скажу, что мне надо было полностью сосредоточиться на изучении самого себя нового, мало ли что еще могло всплыть из неприятного наружу, ведь степень моей опасности для окружающих теперь принципиально иная. Пока я полностью не удостоверился в абсолютном контроле над выбросами, я все равно не мог не только подумать о чем-то другом, но и рисковать своим раскрытием, мало ли кто бы смог перехватить мое сообщение, да и мои все достаточно грамотны, чтобы отследить меня по связи, и обязательно бы пришли в самый неудобный момент, тогда все могло бы окончиться трагедией. «Простите, простите меня, пожалуйста». Насколько мог искренне, повинился я. Акина с Лефей и Валери, кажется, тут же растаяли и улыбнулись. Химедзима была воспитана для полного подчинения своему мужчине в серьезных вопросах, а у младшей Пендрагон, как и у Валери, склад характера не позволял хранить обиду долгое время в принципе. Куиша также подошла и, в отличие от обнявшей Акина, не сильно саданула своим кулачком в мое плечо, показывая поддержку. Нахваталась у Сейрарга за столько-то лет совместной жизни. Мама, как появилась, так сразу принялась, глядя на меня слегка вымученно, улыбаться, что и делает до сих пор. Мужчины смотрят с интересом и тщательно скрытым облегчением. Кварта простодушно кивает в одобрении моего невредимого тут присутствия. Риас с Рейвиль все еще показывают всем своим видом, насколько я перед ними виноватый, но совершенно точно хотят присоединиться к остальным и прижаться ко мне посильнее. В конце концов, после минуты нарастающего гомона и стоического пережидания шквала несмело посыпавшихся на меня ожидаемых вопросов, подхожу к обиженкам уже сам и, преодолев слабенькое сопротивление, привлекаю к себе блондинку и эловолосую с целью показать, как я их люблю. «Мне кажется, или ты стал заметно сильнее?» В наступившей блаженной относительной тишине вдруг спросил Сай. «Ну да, часть своего нового взаимодействия с миром я так и не смог экранировать до конца, но это безвредно. Свита же после слов Байла, ранее будучи немного не в том эмоциональном состоянии, чтобы обращать на мелочи внимание, теперь прислушалась к идущим от меня ощущениям, и все тут же друг другу закивали, подтверждая слова моего друга и товарища, ставшего когда-то моей первой фигурой. Так что конкретно от меня ответа как такового больше и не требовалось, и я лишь слегка кивнул, не скрывая теплящейся внутри гордости за то, что смог пережить столь опасную процедуру. После этого, слегка наговорившиеся демоны повели меня в столовую и еще по дороге затребовали подробностей, на которые по ходу дела пришлось отвечать. «Ах, дом, милый дом, ибо дом – место, где живут те, кто тебя любит. Как же хорошо, что я именно таков, каков есть, и поэтому решил когда-то собрать себе дружную семью из столь разных личностей. Без них я бы, может, и не перегорел бы, но как минимум вполне мог постепенно превратиться в циничного фанатика, готового пройтись по головам невинных, оправдывая себя высшей целью спасения мира. О, и Кура-КС, Широни тоже здесь, только что телепортировались в дом. Видимо, вернулись со своих миссий пораньше. Сейчас зайдут и тоже присоединятся к этой оживленной толпе. Что, короткий коллективный нейрообраз со стороны, то же время. Поначалу на сестер Никомат почти никто из присутствующих не обратил внимания, а те, кто заметил, не придал их появлению значения, вернулись себе и вернулись. У них были вполне рядовые, неопасные задания у старшей, что-то там связанное с просьбой устранения негативных последствий синдзюцу, примененного человеческим магом-недоучкой, а у младшей так и вовсе обычное выполнение рядовых контрактов. Тот самый японский клерк, когда-то за счет Широни пытавшийся реализовать свои фетиши, но в определенный момент зашуганный Райзером, Усаги, с тех пор иногда все же вызывает к себе повзрослевшую беловолосую Никомату. Однако ведет он себя впредь с того происшествия предельно корректно и даже стал Широни, если не другом, то как минимум кем-то вроде хорошего, понимающего собеседника. Ну так вот, на сестер Никомат не обратили особого внимания. Курака со свойственной ей тоненькой улыбкой прислонилась к дверному проходу, ожидая своей очереди на пообниматься, своевольная и чуть ленивая. Она подождет, пока мужчина сам к ней подойдет. А вот Широни принялась не безуспешно вклиниваться в окружившую Райзера толпу. И ей особо не препятствовали, понимая ее чувства. Даже Риас вместе с Райвиль нехотя отошли на шаг, ожидая от беловолосой Никошо чего угодно, начиная от истерики со слезами и заканчивая ударом аккуратного кулачка в живот. Обычно тихая и на вид не слишком эмоциональная ладья Эловолосой была способна на всякое. Пусть даже ее никто никогда и не видел за попыткой рукоприкладства по отношению к Райзеру, но тем же некоторым озабоченным парням из мира людей и особо наглым низшим демонам на разных мероприятиях она раздавать не сильные тумаки не стеснялась. Как бы там ни было, дальнейшие события оказались необычнее и несколько неопределеннее предположений тех, кто знает Каника. Девушка поначалу решительно двинулась на мужчину, но, в двух шагах от него будто налетела на стенку, после чего как-то удивленно, по инерции сделала полшага вперед, непроизвольно смешно фыркнула и неуверенно потянула руки к Райзеру. Вот ее ладошки соприкоснулись со знакомым лицом пребывающего в своем старом облике Феникса, но неожиданно одернулись, словно схватили что-то горячее. Спустя секунду вновь легли на кожу и Широни, не понимая, что и почему делает, сделала еще один шаг, вплотную. Вдохнула аромат любимого демона полной грудью и в тот же момент потеряла себя полностью. Только увидев, как губы беловолосой характерно приоткрываются для поцелуя, а ее глаза заволакивает пелена, стоящая рядом Риас уже вполне могла с уверенностью предположить, что дело окончится страстным приветствием, даже несмотря на присутствующую толпу, перед которой Широни вообще-то должна стесняться. И честно сказать, бывшая Гримари не так уж и сильно была бы против подобного, ей многое пришлось пересмотреть после всего, что произошло со свадьбы. Душевные метания своей фигуры не могли оставаться для Риас, как короля, ничего не значащим явлением. Однако даже так, младшая Никомата превзошла все ожидания.